о выходном, о прибавке, о чем-нибудь. Просьба была неминуема. Она слышалась в голосе и для Хуана означала неприятность. Неприятности всегда так начинались. Прыщ молчал, он не находил слов. «Чего ты хочешь?» — осторожно спросил Хуан. «Мистер Чикой, мы не могли бы договориться, вы не могли бы, ну, больше не звать меня прыщом». Хуан отнял ключ от гайки и повернул голову. Оба лежали на спине, лицом друг к другу. Хуан видел воронки от старых прыщей, бухающие бугорки, и один в соку тугой, желтой головкой, готовый лопнуть. Хуан смотрел, и взгляд его смягчался. До него вдруг дошло, и он удивился, что только сейчас, а не раньше. «Как тебя звать?» — грубо спросил он. «Эд», — ответил прыщ, — «Эд Карсон. Я дальний родственник Кита Карсона. Пока я этим не пошел, меня в школе звали Китом». Голос был намеренно ровный, но грудь его тяжело подымалась, и он сопел носом. Хуан отвернулся и снова взглянул на массивный шар дифференциала. «Ладно», — сказал он, — «давай ставить домкраты». Он выехал из-под автобуса. «Сперва накачай туда масло». Прыщ быстро ушел в гараж и вернулся со шприцем, таща за собой воздушный шланг. Он повернул кран, и воздух с шипением вошел в шприц со смазкой. Шприц попухивал, нагоняя в картер смазку, пока она не полезла наружу. Прыщ вернул пробку. Хуан сказал: «Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе, ладно?» Прыщ пошел к закусочной. Перед дверью, под большим дубом, было еще почти черно. Он постоял там, задержав дыхание. Его трясло, как в ознобе. Глава третья. Когда макушка солнца высунулась из-за восточных гор, Хуан Чикой встал с земли и отряхнул грязь с комбинезона на ногах и на заду. Солнце ударилось в окна закусочной и теплом разлилось по зеленой траве вокруг гаража. Загорелось на маках, на плоских пашнях и на синих люпиновых островах. Хуан подошел к двери автобуса. Он всунулся в кабину, повернул ключ зажигания и ладонью надавил на стартер. Стартер повыл сердито, потом мотор схватил, взревел, и Хуан сбавил газ. Он рукой выжал сцепление, включил первую скорость и отпустил педаль. Колеса медленно вращались в воздухе, и Хуан пошел назад послушать, как работает задний мост. Не шумит ли новая пара шестерен. В гараже прыщ мыл руки в мелком тазике с бензином. Солнце пригрело бурый прошлогодний лист, залетевший в угол дверной коробки. Вскоре из-под листа медленно выползла сонная муха и замерла на ярком солнце. Ее крылья мутно переливались, и она была вялая от ночного холода. Муха потерла крылья ногами, потом потерла ногу об ногу, потом потерла голову передними ногами. Между тем, как солнце, косо бившее из-под громадных пушистых облаков, разогревало ее организм. Вдруг она снялась, дважды описала круг, вылетела под дубы, врезалась в сетчатую дверь закусочной, упала на спину и зажужжала на земле, пытаясь перевернуться. Потом все-таки встала, взлетела и заняла позицию на притолке. Алиса Чикой, осунувшаяся после ночи в кресле, подошла к двери и посмотрела на автобус. Сетчатая дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, но муха юркнула в щель. Алиса заметила ее вторжение и тут же шваркнула по ней посудным полотенцем. Муха зажужжала очумело, а потом уселась под краем стойки. Алиса посмотрела, как крутятся на весу задние колеса автобуса, потом ушла за стойку и открыла паровой кран кофейницы. Коричневая жидкость в водомерном стекле на боку кофейницы выглядела бледной, разбавленной.